Глава 16. Чтобы успокоиться, Банандербан поиграл ручкой кортика и посмотрел туда, где из полумрака поднимался раненый майор. «Пусть уйдет!» – негромко произнес он. «Эвакуируйте его, пожалуйста!» – дрогнувшим голосом попросил председатель, и кто-то из генерал-министров сейчас же вскочил и, проводив майора до двери, выпустил в приемную. Потом вернулся на место и замер. Воцарилась тишина. Никто не решался проронить ни звука. Все ждали, что скажет Гризот. А он все никак не мог начать, боясь выйти из себя и устроить побоище. Он и понятия не имел, во что ввязывался, когда давал согласие на участие в экспедиции. Он думал, что будут бои, жаркие схватки, почет и слава. А оказалось, что младшие родственники почти не оказали сопротивления, и не слишком многочисленный корпус гризоттов легко смял все части, прикрывавшие правительственные учреждения. А потом началось самое трудное – говорить с нараздулами и этими недонараздулами – фризанталами. Говорить с ними и слушать их. А как их слушать, этих бестолковых, если они какие-то мямли? Вареные норкоки, а не солдаты. Но и случалось, гризотты пускали в ход свои лапы. А это почти всегда заканчивалось для провинившихся плохо. Банандербан даже завидовал тем из гризоттов, которые попадали в карательные отряды. Им приходилось заниматься вполне определенной работой. Никаких сюсю, трах по башке и готово. А здесь ежедневный балет, от которого Банандербан быстро уставал. И это при том, что участников экспедиции тщательно отбирали по показаниям эмоциональной устойчивости. А если бы брали всех подряд? «Давно бы все закончили и поехали домой», – подумал Банандербан и вздохнул. «Я почему снес этого майора?» – сказал он и, почувствовав, что произносит слова вполне отчетливо, окончательно успокоился. «Потому что еще 20 минут назад ему было поручено сообщить вам, что появились новые, угрожающие метрополии факторы». «Факторы! Я правильно произношу?» – уточнил он у председателя, угнездившегося на углу стола. «Так точно, сэр, факторы. Пришли сведения от агентов, которые несут службу среди самых коварных из муглов, муглов людей. Им, этим муглам, стало известно о накоплении войск на промежуточных базах. И, судя по всему, они решили эти базы уничтожить превентивным ударом». «Превентивным, я правильно сказал?» «Так точно, сэр, превентивным. И вот он пришел, этот майор, и стоит, млеет. А муглы люди тем временем готовятся к удару по нашим базам. Превентивному. Почему это никому не нужно, кроме гризоттов, а? Кто ответит на этот вопрос?» «Разрешите мне, сэр», – поднял руку директор-министр Сапо. «Сделайте милость, сэр. До того, как произошла недавняя смена власти, у нас реализовывалась большая программа подготовки к войне с муглыми людьми. Были подготовлены внедренные силы, промежуточные базы. Началась переброска техники и личного состава». «Значит, вы хотите обвинить гризоттов в том, что сами не сумели вовремя провести необходимые действия?» Утробно пророкотал Банандербан, и вот он не предвещал ничего хорошего. Даже посмеивающийся прежде сквош замер, ожидая возможной расправы. «Нет, сэр, я хочу сказать, что если продолжить эту программу, можно многое наверстать. По крайней мере, не нужно будет начинать с пустого места». Банандербан понимал, что директор-министр Сапо ему немного хамил. В пределах правил, конечно, и в пределах устава, но хамил. Однако он говорил дело, и просто порвать его на куски было бы глупо. Где потом брать такого же подготовленного на раздуло? А гризотты больше умеют когтями работать, чем головой. Хотя она у них значительно больше, чем у каттингов. «Хорошо, мы начнем восстанавливать программу в ускоренном темпе. Пусть в бюро нового блока передадут всю информацию по этой программе». «Слушаюсь, сэр». «А пока нужно немедленно начать действовать. Усилить все базы, слышите? Все базы просекторных направлений. Если муглы-люди действительно решились на упреждающий удар, их силы должны быть перехвачены еще на подступах к планетным и космическим базам и рассеяны. Кто у нас представляет флот?» «Адмирал-министр Воленбай, ваше превосходительство», – подсказал председатель. «Но он отсутствует, поскольку выехал принимать новые корабли. Мы получаем 400 бортов, которые планировалось отправить на войну с муглыми людьми». «Если планировалось, значит, отправим. Новые корабли – это хорошо. Пусть сегодня же Воленбай свяжется со мной и представит предварительные планы сдерживания муглов людей на дальних подступах к базам. Пока за подготовкой прослежу я. Впоследствии этим будет заниматься Алвин Андер Алвин, представитель верховной власти при генеральном штабе Метрополии. Так, теперь по армии. Кто здесь от армии?» «Генерал-министр Вон Фабр», – представился поднявшийся чиновник. «Вон Фабр, вам нужно представить в генштаб график переброски войск на базы. Из того, что я знаю о муглых людях, следует, что в ближайшее время там потребуется значительное усиление. Базы находятся достаточно далеко от центральных районов метрополии, сэр. Потребуются десантные суда дальнего радиуса действия. Они у нас в дефиците». «Вот и подайте ваши требования, а мы разберемся».